У меня есть деньги. В руках деньги. Мне надо до Москвы. Там у меня все. Я никогда не забуду вашей доброты. До утра, до поезда. Прошу вас. Замолчал, и они молчат. Мужчина присел к столу, подкрутил фитиль в керосинке. Морщинки, морщинки, седые брови. Совсем дед, все 60. Порез от бритвы на шее залеплен папиросной бумажкой. Седьмой у нас без остановки. Только Свердловский. В 9:16. Я не видел, но почувствовал, что женщина улыбнулась, дрожит подбородок. Дрожит, и ничего с ним сделать не могу. «Дядя, ябли! Дядя, ябли!» Малыш тянет руку с огрызком яблока. Дернулось лицо. Не выдерживаю, плачу. Засуетились. «На бочок!» — зашикала она на сыновей. Хозяин поднялся. Задернули занавески. Взял фонарь и уже в дверях. «Разбужу к поезду». Вышел. «Да не тревожьтесь, он на дежурство пошел». «Ну, как вы можете?» Стыдом ошпарила морду. У меня действительно мелькнула эта зловещая мысль. Наш папаня тоже отбывает. 20 лет, год остался. Вы в каком? Из какого? Поправилась она и улыбнулась. Я назвал номер. А наш папаня в сангородке трудится, медбрат. Поставила на керосинку чайник. Это ваш отец? Кивнула головой. Серьезное что-нибудь? Снова кивнула. Пить и есть захотел богато. Я ему 100 раз твердила. Не пакости, не пакости. Скиньте валенки, вот сюда кладите. Утром теплые будут. Вал какой-то ценный из депо стащил и в колхоз продал. Ну и что теперь? Сам сидит. Нас с квартиры долой, деповскую. Если нет. Хорошо, дед приехал. С пенсии да за работу. Вот ведь как. Молодая. Совсем молодая. Сколько, интересно, ей лет? 20, наверное. Руки усталые, обломаны ногти. Медное колечко — символ супружества. Круги под глазами. Говорит сердито, а сердиться не умеет еще. По-детски только хмурит брови и все. Вам в накладку? Мне постелено на полу. Дедовский тулуп пахнет машинным маслом и табаком. Вкусно. Гудит в печи уголь. Свет погашен, дети спят. Она не спит, вздыхает, ворочается. Мне не спится, понятно, а она, может, боится все-таки? Вы меня боитесь? Ни капельки, донеслось из темноты. Тогда спите. Не получается. И у меня ни в одном глазу. Давайте в карты играть, неожиданно предлагает она. В карты? Ну да, давно в карты не играла. Как Валерку посадили. Вот с того времени. Зажгла огонь. Из шкатулки она тоже, сшита из карт, вынула колоду. Садится рядом на тулуп. В подкидного умеете? Маломальски скромничаю я, сдавая карты. Она что? Начнем с маленькой, объявляет она, будто не слышала вопроса. Мерки, крою, подкинула 9. Я потащил карты к себе. Совсем как школьница, забылась в игре. Ничего уже нет, ни Валерки в тюрьме, ни меня из тюрьмы. Накидывает мне целую кучу, везет девчонки. Мы с ним на поцелуи играли, с Валеркой. Брови нахмурены, напряженно думает, с чего ходить. «Мама, пись-пись!» — замяукал Лешек. Лешек и Алешек, так она их называет. «Потерпи минуточку, сынок». Не отрывается от карт, ходит дамой. «Трачу на даму козыря». Нет.